Ее соплеменникам была неведома мудрость моего племени. И они добывали себе мясо с помощью ловушек, а в битве пускали в ход дубины и прощи, не зная волшебства быстрых стрел с зарубкой на конце, чтобы крепче ложиться на тетиву из хорошо скрученной оленьей жилы, которая, стоило ее отпустить, сразу растягивалась, подчиняясь пружинищей силе согнутой ясеневой палки. И пока я пел, вокруг меня в сумерках смеялись мужчины чужого племени. И только она, Игарь, поверила в меня, поверила моим словам. Я повел ее одну на охоту, туда, где олени ходили на водопой. И моя тетива запела в кустах, и олень упал, пораженный в сердце. Вкусным было теплое мясо, которое мы ели, и она стала моей там, у водопоя. И ради Игари я остался в чужом племени. Я научил их делать луки из красного, нежно пахнущего дерева, похожего на кедр. И я научил их не закрывать глаза и целиться левым глазом. И выделывать тупые стрелы для мелких зверьков и костяные двузубые наконечники, чтобы поражать рыбу в прозрачной воде и обтесывать обсидановые наконечники, чтобы поражать оленя и дикую лошадь, лося и саблезубого. Но они стали смеяться над тем, что я обтесываю камень, и смеялись до тех пор, пока моя стрела не пронзила насквозь тело лося так, что обтесанный наконечник вышел с другой стороны, а оперенная древко застряла во внутренностях зверя. Тут все племя стало хвалить меня. Я был Ушу, стрелок из лука, а Игарь была моей женщиной и верной подругой. По утрам мы смеялись в солнечных лучах, глядя, как наши мальчик и девочка копошатся в цветах, осыпанные золотистой пыльцой, словно пчелы, собирающие мед. А по ночам она лежала в моих объятиях, ласкала меня и уговаривала бросить охоту. Пусть другие мужчины приносят мне добытое с опасностью для жизни мясо за то, что я умею обрабатывать дерево и делать из обсидиана наконечники для стрел. И я послушался ее и разжирел, обзавелся одышкой, и долгие ночи проводил без сна, потому что мужчины из этого чужого мне племени приносили мне мясо за мою мудрость, но смеялись над моей толщиной и нежеланием охотиться и сражаться. Когда же ко мне пришла старость, и наши сыновья стали взрослыми мужчинами, а наши дочери — матерями, с юга, словно морские волны, нахлынули темнокожие люди с низкими лбами и вытянутыми черепами. И мы бежали от них к подножью гор. И тогда Игарь, как все мои прежние будущие подруги, повисла на мне, стараясь не пустить в битву, ибо ей недоступны были далекие видения. Но я вырвался от нее, хоть и был толст и страдал одышкой. Она плакала, что я разлюбил ее, а я сражался всю ночь вплоть до зари, когда под пение тетивы и свист стрел, оперенных с острыми наконечниками, мы научили плосколобых искусству убивать и показали им, что такое упоение битвы. А когда битва затихла, и я испустил дух, вокруг меня раздавались песни смерти, и казалось, что это рассказ о том, как я был Ушу, стрелком из лука. А Игарь, моя подруга, повиснув на мне, старалась не пустить меня на битву. Когда-то, Бог знает когда, во всяком случае, в те давние дни, когда человек был юн, мы жили у окраины больших болот, где холмы сбегали к широкой медлительной реке, где наши женщины собирали ягоды и съедобные корни, и где бродили табуны диких лошадей, стада оленей, антилоп и лосей.